Только у меня я не мог. Сумакинка у меня китыку. Сумакинку манчинта ему. Сумакинка у манханчурканку. Sampai kapan kau akan menyadarinya bahwa